Уолтер на несколько дней отлучился из Маунт-Плезант, отправился в Квебек на конференцию по рыболовству. Патрисия отложила работу, чтобы сделать Аляске сюрприз, отвезти ее на одну ночь в местный роскошный отель. Глава 39. Решение. Маунт-Плезант, штат Нью-Гэмпшир, понедельник, 22 марта 1999 года. Патрисия еще ни разу не бывала в Маунт-Плезант. Прежде она не подъезжала ближе зоны отдыха на шоссе 21, где встречалась с Аляской и Уолтером в октябре 1998 года, на следующий день после ограбления. Аляска всегда запрещала ей приезжать. «Но если я просто подруга, которая заехала на минутку, мы же можем выпить кофе, правда?» — возразила Патрисия. «Не в том проблема, нас может увидеть Уолтер, а я не хочу, чтобы он задавал вопросы. Он будет спрашивать, не связано ли это с ограблением, будет нервничать, это только все усложнит». Но в тот понедельник Патрисия, зная, что Уолтера нет, решила воспользоваться его отсутствием и взглянуть, наконец, на то место, где Аляска провела последние 5 месяцев. Начала она с заправки на шоссе 21. Аляски там не было. Заправщик, она поняла, что это и есть Льюис Джейкоб, сказал ей, что Аляска на вечер отпросилась. Патрисия знала, что Аляска и Уолтер живут над семейным магазином. Она направилась на главную улицу и без труда нашла магазин охотничьих и рыболовных товаров. Но, подъехав к нему, увидела на тротуаре Эрика с Аляской. Судя по всему, они ссорились. Патрисия проехала мимо, не останавливаясь, чтобы Эрик ее не увидел. Потом позвонила Аляске и назначила ей встречу в кафе в Конуэе. Через полчаса Аляска приехала на черном Форде Таурус Уолтера. «Что с твоей машиной?» — спросила Патрисия. «Масло подтекает», — раздраженно ответила Аляска. «Все хорошо, мой ангел. Ты как будто не в своей тарелке. Нет, все плохо». «Что случилось?» «Это Эрик. Мы поссорились». «Из-за чего?» «Неважно». Внезапно Аляска расплакалась. «Что происходит?» — встревожилась Патрисия. Аляска огляделась. Вокруг никого не было, можно было говорить свободно. «Я сглупила, Пат. Жутко на себя злюсь. Боюсь, что Эрик расскажет копам, наведет их на мой след. Боюсь, они доберутся до Уолтера, а потом и до меня». «Ты рассказала Эрику об ограблении?» «Нет», — ответила Аляска, доставая из сумки 3 одинаковых листка. На всех был один и тот же текст. «Я все про тебя знаю». «Это что такое?» — удивилась Патрисия. «Анонимные письма для Эрика. Я ему только что оставила второе и спалилась. Он знает, что это я их писала». «А что такого страшного сделал Эрик, что ты шлешь ему угрозы? Я подозревала, что он убил Эленор Лоуэлл». При этих словах Патрисия чуть не упала в обморок. У нее заколотилось сердце, ее обдало жаром. Она считала, что Эленор забыта, дело закрыли. С той ужасной ночи 30 августа прошло 7 месяцев. Почему Аляска вдруг вызвала к жизни эту тень? «Как это ты его подозреваешь в убийстве Эленор?» — пробормотала Патрисия, стараясь держаться, как ни в чем не бывало. «Ну, что он ее не в буквальном смысле убил», — объяснила Аляска, — «а довел до самоубийства». Аляска рассказала, как несколько недель назад к ней приезжала Мария Лоуэлл и сообщила, что ищет мужчину с синей машиной, который довел Эленор до смерти. Аляска знала, что Эленор встречается с Эриком, та и сама сказала. У Эрика в то время был синий кабриолет. Из этого она вывела, что мужчиной, которого ищет Мария Лоуэлл, был он. Тогда она отправила Эрику эти письма, чтобы надавить на него, напугать. Как заговорить с ним лично на эту тему, она не знала. Но поскольку в тот день он выяснил, что письма шлет она, пришлось все ему объяснить. «И что?» — встревоженно спросила Патрисия. «Я поняла, что это не он. Эленор пишет, что провела с тем человеком 4 июля, а вечером 4 июля она была не с Эриком. Я его обвинила понапрасну, и он просто взбесился. И я теперь боюсь, что он кому-нибудь расскажет, вызовет полицию». «Сомневаюсь», — успокоила ее Патрисия. «Зачем ему это делать? Но скажи, зачем печатать несколько раз одно и то же?» Патрисия кивнула на 3 листка, и Аляска улыбнулась. «Это принтер дурацкий в кабинете у мистера Льюиса. Вечно берет и печатает все по несколько раз». «Дай сюда». Патрисия забрала листки и положила к себе в сумку. «Я их выброшу». Аляска продолжала размышлять. «Значит, в жизни Эленор был кто-то другой, кто-то, кто довел ее до самоубийства. Надо найти этого человека». «Это не твои проблемы», — возразила Патрисия. «Эленор была дрянь, это верно, но она была слишком молода, чтобы умирать. Я не могу просто взять и наплевать на это». Патрисия постаралась перевести разговор на другое. Они вышли из кафе, и каждая на своей машине добрались до прелестной гостиницы в сельской местности, где Патрисия сняла номер для романтической ночи. По крайней мере, так она думала. В тот вечер Патрисия с Аляской наслаждались гостиничной роскошью. Сходили на массаж, потом вместе расслаблялись в горячей ванне. И тут Аляска, похлопывая пальцами ноги по крану ванны, вдруг сказала: «А это не твой бывший муж был психиатром, Эленор?» «Возможно». «Да-да, вспоминаю, это был доктор Бенджамин Брэдберт, твой бывший муж». У Патрисии все сжалось внутри. «Ты уверена?» — спросила она, и в голосе ее сквозило замешательство. «Да», — подтвердила Аляска. «Теперь я вспомнила. Знаешь, Салем городок маленький». С этими словами Аляска встала и вылезла из воды. «Ты куда?» — спросила Патрисия. «Вспомнила тут одну штуку». «И какую?» «Мать Эленор читала мне отрывки из дневника дочки. Эленор упоминает синюю машину, а потом, по-моему, серый дом, окруженный красными кленами. Что синюю машину — это точно. Я, когда услышала «синяя машина», так зациклилась на Эрике, что не стала думать дальше. Слушала в полуха про серый дом, только сейчас вспомнила. Не знаю, верно ли я услышала. Надо позвонить миссис Лоуэлл и проверить». «Чтобы что?» — забеспокоилась Патрисия. Она тоже вылезла из ванны и двинулась за Аляской, не замечая, что оставляет на полу лужи. «Серый дом, окруженный красными кленами. Надо проверить эту деталь у миссис Лоуэлл. Это очень важно. Куда задевался мой телефон?» Аляска торопливо шарила в сумке, не обращая внимания на Патрисию. «Почему это так важно? Ты можешь остановиться на секунду и объяснить, что происходит?» «Дом твоего бывшего мужа на Винлхейвене. Это серый дом, а вокруг красные клены. И еще эта синяя машина в гараже». В дневнике Эленор упоминает, что он приезжал ее встречать на машине. Это точно, Бенджамин Брэдберт забирал ее в порту Винлхейвена, когда она к нему приезжала. Это он довел ее до самоубийства. Надо... Аляска вдруг умолкла, как громом пораженная. «Что? Что еще случилось?» — пролепетала Патрисия в ужасе. «Ты решишь, что я спятила?» — сказала Аляска. «Нет, давай говори». «А может, он ее убил?» Эленор была несносна, и ему осточертело. Они на пляже в Чандлер-Хави-парк. В это время там никого нет, никаких свидетелей. Он убивает ее в приступе неконтролируемого гнева и избавляется от тела на острове Винлхейвен. «О, боже, мне надо немедленно поговорить с Марией Лоуэлл. Вот он где, чертов телефон!» Аляска достала телефон и стала прокручивать контакты, ища номер матери Эленор. Тогда Патрисия строго сказала: «Положи телефон». «Подожди, я только...» «Положи телефон!» — закричала Патрисия. Озадаченная Аляска застыла. «Что это с тобой?» Патрисия разрыдалась. Ей пришлось рассказать Аляске всю правду. Если та предупредит мать Эленор о своих подозрениях насчет Бенджамина Брэдберда, полиция снова откроет расследование и, скорее всего, обыщет дом на Винлхейвене, найдет в колодце тело и наверняка обнаружит на нем следы ДНК Патрисии. Патрисия в отчаянии бросилась Аляске в ноги. «Прости, прости меня, умоляю, прости!»